Глава 6. Праздник солнца. Ночь была на исходе. Воздух посвежел. Побледнели звезды. Потянуло предутренним ветерком. На огромной площадке, обрывающейся на востоке крутыми утесами к океану, при свете факелов служители храма спешно заканчивали убранство алтарей. Рабы снимали лестницы, веревки, брусья, окончив декоративные работы. Наконец, все было готово. Наступил великий годовой праздник солнца. К нему Посейдон изготовился целые месяцы. Это был не только религиозный праздник. Это была демонстрация, которая должна была показать всем приезжим, подвластным царям и правителям великолепие, богатство и могущество метрополии. С горы, от священного холма, на горной извилистой дороге показались огни, вытягиваясь и изгибаясь вдоль пути, как длинный светящийся змей. В тишине ночи послышались визгливые звуки флейт, громыхание бронзовых колесниц, тяжкие вздохи громадных слонов. Головная колонна уже входила на площадку, разливаясь по ней огнями факелов, а светящийся хвост процессии еще виднелся на священном холме. Впереди шел отряд воинов, сверкавших бронзовым вооружением. За ним жрецы в роскошных тяжелых служебных одеяниях, усыпанных драгоценными камнями. На черных носилках, с золотыми дисками солнца по сторонам, четыре служителя храма несли самого Ацрошану, великого верховного жреца, хранителя высших тайн, который один раз в год, в праздник солнца, оставлял свой недоступный даже многим жрецам дворец у храма Посейдониса и являлся миру. Он считался самым старым человеком на земле. Одни определяли его возраст в 200 лет, другие — еще более. Народ был уверен в его бессмертии. Иссохшее, морщинистое лицо его напоминало мумию. Густая белая борода достигала колен. На этом безжизненном пергаментном лице большие, молодые, горящие, как угли, глаза производили жуткое впечатление. Толпа невольно отхлынула. Многие рабы пали на колени. Верховного жреца бережно усадили на высокий престол пред главным жертвенником. Остальные жрецы заняли свои места у жертвенников, расположенных полумесяцем, замыкавшим выступ площадки. В центре этого полумесяца стоял еще более высокий трон царя Атлантов на 72 постепенно суживающихся мраморных ступенях. Вверху спинки трона был укреплен большой бронзовый диск солнца, поддерживаемый двумя переплетающимися бронзовыми змеями. Вокруг этого трона расположены были 72 трона царей главнейших стран, подчиненных Атлантиде. В шествии этих царей, окруженных придворной стражей, были представлены все цвета и оттенки человеческой кожи, от черной, как эбонит, кожи нубийцев, до белой, как слоновая кость, северных галлов. Все одежды, все разнообразие вооружения и украшений. Когда прибывшие заняли свои места, все огни внезапно были погашены, как будто опустили темный занавес на весь этот пестрый, разноплеменный человеческий муравейник. Только вверху мерцали побледневшие звезды. Резко прозвучала большая бронзовая труба, и вдруг стало тихо.